Новодевичий монастырь. Государь Николай I был из тех государей, который старался утвердить и подчеркнуть национальное достоинство России. И в отличие от некоторых своих предшественников на троне, покровительствовал монашествующим. В монастырях он видел оплот православия, а в православии — оплот державности. Именно в его царствовании родилась крылатая формула «православие, самодержавие, народность». Государь не только поддерживал уже существующие храмы и монастыри, но и заботился о возведении новых. В Петербурге, близ московских триумфальных ворот, по дороге на Царское село он выделил большой земельный участок и издал повеление о строительстве Новодевичьего монастыря по образцу одноименного в Москве. В северную столицу для создания обители были выписаны монахини Вологодского Горицкого монастыря во главе с настоятельницей матушкой Феофанией. Игуменья Феофания Готовцева за короткое время превратила болотистую и неприглядную местность в цветущий сад. Сестры прокопали осушительные каналы, посадили цветы и деревья, работали, не покладая рук. Матушка, принимая в обитель девушек дворянского сословия, говорила им, что дворянство свое они должны оставить за воротами монастыря. Для украшения храма в честь Воскресения Христова игуменья благословила обучаться живописи 12 монахинь. И величавый пятиглавый собор, построенный в 1861 году, был расписан стараниями самих сестер. Помогала в созидании Новодевичьего легендарная странница Дарьюшка. Много святых мест прошла она, прежде чем поселилась в городе на Неве для того, как она сама говорила, чтобы омывать слезами питерские грехи и спасти питерские души. О своем житии в северной столице странница говорила: «Вот ты и стой пред Господом, как часовой, да день и ночь призывай Его милосердие». Именно Дарьюшка своими молитвами, кротостью и смирением привлекала доброхотных жертвователей на монастырь. И сама она была щедрой жертвовательницей неимущим. День и ночь за молитвой она шила одеяло или детскую одежду. И голоден, и холоден, и прогнан, и прибит, а как взглянешь на Дарьюшкину работу, весело станет, — говорили люди. Нередко богатые и знатные люди приезжали к матушке-игуменье с просьбой отпустить Дарьюшку погостить у них, особенно если у кого было какое-нибудь горе. Всюду она приносила утешение. Когда какая-нибудь хорошая матушка охладевала к церкви и милостыне, тогда Дарьюшка начинала плакаться на нее и даже сердиться, говоря: «Ведь мне-то ничего не надо, а ее душе красоты хочется побольше». Такова была всеобъемлющая любовь Дарьюшки, соединенная со святой простотой и безусловной верой. Часто слышали, как она за работой молилась: «Угодник Божий, святитель Николай, вложи мне иголку в нитку». После некоторого молчания слышалось: «Ну, слава тебе, Господи, вот и вложил». И земной поклон.